Вечером папа с мамой пришли с работы и, робко глядя на бабушку, сказали, что, кажется, у них появилась уникальная возможность поехать за границу, в турпоездку, в Югославию, вдвоем. Ведь это просто невероятно. Это организует Союз кинематографистов. Вы только подумайте, какие свободные настали времена. А между прочим, Югославия — полукапиталистическая страна, туда же вообще не пускают, да еще мужа с женой одновременно. А тут, пожалуйста, турпоездка для кинематографистов на целых 2 недели, даже с женами, просто не верится. — А как же мы? — спросили мы с Таней. — А вы поедете на дачу, мы снимем вам дачу. За границу с детьми не пускают, неужели вы не понимаете таких простых вещей? Даже странно, ведь вы большие девочки, должны бы уже понимать. Мы совсем было собрались зареветь, но тут вспомнили про уток и сказали. — А зато у нас утята. — Какие еще утята? — спросили мама с папой. — А какая еще Югославия? — спросили мы с Таней. Мама с папой переглянулись, вздохнули и ничего не ответили. — Дорого, небось? — спросила бабушка. — Очень дорого, — тихо сказала мама. А папа с энтузиазмом подхватил, боясь, чтобы мама не передумала. Деньги не главное, деньги можно одолжить. Осенью мы получим гонорар за сценарий, или зимой, ну, самое позднее весной, если фильм не положат на полку. — Все получим, получим, — проворчала бабушка, — а денег все нет и нет. — Потому что цензура, — вступилась мама, — они же все запрещают. — Какая разница, почему? — вздохнула бабушка. — Детей-то ведь каждый день кормить надо. Но тут вдруг возмутился дедушка. — Что за мещанство? — закричал он. — Как вы можете говорить о деньгах? Ведь вы собрались к капиталистам, даже к полукапиталистам, а они еще хуже. Там же буржуазная пропаганда. Папа схватился за голову и застонал. — Петр Иванович, но ведь Ленин был в Цюрихе. И тут дедушка просиял и сказал, гордясь за Ленина, «А что ж ты думал? Подумаешь, в Цюрихе, ты еще Польшу вспомни, он и в Париже бывал, на улице Мари Рос». А потом неожиданно добавил, «Но ведь при царском проклятом режиме выездную комиссию проходить не надо было». Тут все замолчали и переглянулись. «Ну, Илья и так все газеты читает», — сказала бабушка, — «но Ритка...» «За меня не волнуйтесь», — быстро сказала мама. «Я комиссию пройду». С этого дня каждый вечер, вернувшись домой и наскоро поужинав, папа принимался за подготовку к экзамену. Он составлял конспекты ленинских работ, изучал отчетный доклад съезда и устав партии, еще более внимательно, чем всегда, читал газеты. Дедушка время от времени устраивал ему контрольные проверки, задавал каверзные вопросы, которые специально для этого придумывал целый день, и очень радовался, если папа не сразу находил ответ. А мама, казалось, даже не думала о предстоящем экзамене. Папа пытался хотя бы вкратце пересказать ей прочитанное, но она совсем не хотела об этом слушать и всякий раз беззаботно отвечала: «Ты, Илюша, главное, учись, а обо мне не беспокойся, я уж как-нибудь». Утром в день экзамена папа встал раньше обычного и еще раз просмотрел свои записи и конспекты. Он так волновался, что подавился яичницей и пролил на себя полчашки кофе с молоком. Хорошо, что мама на всякий случай погладила ему запасную рубашку. Когда он переоделся и вроде бы немного успокоился, зазвонил телефон. Это был папин товарищ, известный кинорежиссер, который проходил комиссию накануне и с треском провалился. «Валит ужасно», — тусклым голосом пожаловался кинорежиссер. «В комиссии одни старые большевики. Сами знаете, что это за народ». Папа молча кивнул в телефон и посмотрел на дедушку. «Делать им нечего, придираются ко всему. Газеты все просмотрите еще раз, устав партии наизусть, доклад Брежнева точно по тексту, но главное, не вздумайте им сказать, что собираетесь оттуда привезти подарки своим детям. Из Югославии запрещено вывозить детские вещи». Папа нервно закурил сигарету, а мама придирчиво оглядела себя в зеркало. Она была очень хороша в простом светло-сером костюмчике от Ляминой с подложенными плечами, выточками и зауженным в талии, и в черной блузке в белый горошек. но что-то, видимо, всерьез ее тревожило. «Волнуешься?» — сочувственно спросил папа. «Еще как! Просто ума не приложу». «Бусы или шарфик?» — ответила мама. «Ну, пожалуй, если старые большевики, то все-таки брошку». Мама приколола к вырезу блузки брошечку из горного хрусталя, которая очень шла к ее стройной шее, чуть растрепанным и откинутым назад светлым волосам, почти как у Любови Орловой, подкрасила губы и вздохнула. «Ну, все хорошо, Ритик», — сказал папа. «Пошли уже, а то опоздаем». «Нет», — ответила вдруг мама с непривычной для нее резкостью. «Не так». Она исчезла в комнате и вновь появилась через несколько минут. Оказалось, что она сменила блузку на очень скромный и милый черный трикотажный свитерок с белым узором. «Вот так», — сказала мама, — «и никаких украшений». «Что-то больно простенько», — неодобрительно покачала головой бабушка. Она любила ткань в горошек, и ей жалко было, что мама отказалась от блузки. «Именно так», — повторила мама твердо, — «и они отправились на экзамен». По маминой просьбе папа проходил комиссию первым. Его нещадно гоняли, но он все знал и на все блестяще ответил. Самый старый и самый строгий большевик, раззадорившись, задавал ему все новые вопросы, но сбить папу ему так и не удалось. После часового расспроса усталые и недовольные старые большевики отпустили папу, кисло поздравив его с одержанной победой и велев пригласить жену. Ко всеобщему удивлению, мамы в коридоре не оказалось. Она появилась минут через 15, держа в руках сумку с продуктами. «Скажи, что ты была в библиотеке», — шепнул ей побелевший от волнения папа, перехватывая у нее сумку. Мама ничего ему не ответила и, улыбаясь, пошла на экзамен. Заждавшиеся большевики уже не на шутку рассердились и, коротая время, ссорились друг с другом, обсуждая последние политические новости. «Извините», — сказала мама, — «кажется, я немного опоздала, но у меня уважительная причина. Представьте себе, в гастрономе на углу дают сосиски и докторскую колбасу, и даже масло по 200 грамм в руки. Может быть, вам нужно? Там народу немного, очередь всего на час. Если вы минут через 10 пойдете, то, может быть, вам еще достанется». Старые большевики замолчали, волнуясь и не зная, что отвечать. С ними еще никто так не разговаривал на экзамене. Наконец, самый старый и строгий большевик решил покончить с этим и прекратить неуместные разговоры. «Мне нельзя колбасу», — проглотив слюну с горечью, сказал он. «У меня холецистит, диабет, язва и контузия». «Ничего страшного», — ответила мама. «Докторскую, я думаю, можно. Вы с врачом посоветуйтесь. У моего отца тоже повышенная кислотность, но докторскую ему можно». Тут вмешался другой большевик, которому обидно стало, что мама разговаривает не с ним, и он ехидно спросил. «Скажите, а когда родился Гагарин?» «Он довольно молодой», — ответила мама и улыбнулась. «Вы знаете, ведь космос — это такая нагрузка! Пожилого человека туда бы не отправили. Это было бы просто утомительно. Моя мама любит по вечерам смотреть телевизор, и она говорит, что Гагарин симпатичный, у него открытое лицо. А я телевизор не смотрю, мне некогда, ведь у меня двое детей». «Ну, а газеты вы читаете?» — спросил третий большевик. Первый, тот, которому мама разрешила есть колбасу, вдруг как-то злобно на него посмотрел, а потом из-под тишка подмигнул маме и выразительно кивнул, чтобы она сказала, что читает. «Да что вы!» — ответила мама. «Какие газеты? Когда? Мои девочки учат французский язык, и, кроме того, они ходят на фигурное катание. А надо же еще их уроки проверять, постирать, погладить, продукты купить, на каток их сводить и книжку им на ночь почитать. Мы только что закончили Бэмби, а теперь читаем Маугли. А ведь я еще и работаю, а это значит, отпрашиваться приходится. Но у меня очень хороший начальник, он прекрасно ко мне относится и всегда пораньше отпускает». Большевики сидели как завороженные, будто во сне, медленно покачиваясь, прикрыв глаза и чему-то блаженно улыбаясь. Вдруг один из них встрепенулся, встряхнулся, нахмурился и спросил. «Ну а знаете ли вы, сколько орденов у комсомола?» Мама посмотрела на него с удивлением. «У меня ведь еще и родители есть, слава богу!» — сказала она. Самый старый большевик испуганно посмотрел на нее, боясь, что она сейчас перекрестится, но мама сдержалась и только поплевала через левое плечо. «Они очень требовательные и капризные. У отца тяжелый характер. Он, кстати, тоже старый большевик. Вот он бы вам наверняка ответил. Но подумайте сами, когда же мне пересчитывать ордена комсомола? Ведь я так устаю на работе, а мне еще надо заботиться о моем муже, о старых родителях и о маленьких детях. Разве не так?» «Конечно!» — вскочив с места, завопил вдруг самый старый большевик, глядя на маму влюбленными глазами. «Дорогуша, поезжайте в Югославию, отдохните, привезите подарки вашим деточкам». «Обязательно», — сказала мама, — «а вам тоже счастливо оставаться и непременно спросите у доктора про докторскую колбасу, вам наверняка ее можно». Старый большевик проводил маму до двери и долго смотрел ей вслед, глядя, как она идет по коридору навстречу папе в простом сером костюмчике от своей любимой портнихи Ляминой, таком чистом и отутюженном, в тонком черном свитерке, в туфлях с пряжками на высоких каблуках и с прической под Любовь Орлову. У него было странное лицо, и хотя он улыбался, в глазах у него почему-то стояли слезы. Наверное, он был одинок, и ему тоже хотелось бы иметь такую дочь, как наша мама, красивую, умную, добрую, заботливую и совсем не читающую газет. После того, как папа с мамой прошли комиссию, они стали готовиться к поездке. В первую очередь им надо было купить чемодан, с которым не стыдно было бы показаться за границей, а потом сувениры для югославов, для переводчика группы, для официантов или просто для людей, с которыми они могут познакомиться. Это нужно, чтобы не оказаться в неловком положении, потому что всем известно, что за границей принято все время всем дарить сувениры. Знающие люди сказали, что больше всего югославы ценят русских матрешек и икру, и теперь это надо было купить. А где взять? И мама попросила знакомую продавщицу достать ей икру с любой переплатой, для того, чтобы подарить ее прохожим в Югославии, потому что так принято в этой замечательной стране.